«Если вы будете действовать успешно, мистер Коридон, я, возможно, сумею предложить вам более интересную и лучше оплачиваемую работу», — пообещал Диестл, пожимая Коридону руку. «Я обычно действую успешно», — сухо отозвался Коридон. «Отлично. Надеюсь, и в будущем мы будем работать вместе, к нашему взаимному удовольствию». «Увидимся завтра вечером», — повторил Хейдек. «Тем временем вы, пожалуйста, никому ничего не говорите». «Включая вашу очаровательную сестру?» Улыбка сползла с лица Фейдека. «Да, прошу вас». Возникла пауза. Затем мужчины по очереди поклонились Коридону и вышли. Несколько секунд спустя он услышал, как лязгнула входная дверь.